Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова. «Узнай меня». Читает актриса Алла Човжик. Пролог. Райт А. Ферроу. Они явились на рассвете, бесшумно проникнув в сонную деревню, что стояла на самом краю обрыва, откуда открывался шикарный вид на бескрайнее море. Они обшарили каждый дом, каждый закоулок, разбудили всех жителей, пока не нашли то, что искали. «Пустите, пустите меня!» — разорвал рассветную тишину громкий вопль, заставив собранных в одном месте жителей испуганно застыть, прижимаясь друг к другу. Марийка, грузная жена рыбака с рябым лицом и тощей косой неопределенного цвета, из последних сил вырывалась, пока два бойца тащили ее на улицу. Там, на небольшой площадке над обрывом, лицом к морю стоял их командир. Высокий, плечистый, с короткими темными волосами. «Мы нашли ее, Райт», — сообщил один из воинов, отпустив женщину, которая тут же упала на колени прямо в грязную лужу, оставшуюся после вчерашнего дождя. Мужчина медленно обернулся, и Марийка застыла, пронзенная внимательным взглядом ярко-голубых глаз, с по-звериным и вертикальным зрачком, который ровно пополам пересекал радужку. Василиск. «Великие светочи!» Едва слышно просипела она. От внимания Марийки не укрылась, как надежда быстро угасла, стоило Василиску рассмотреть ее, уступив место раздражению, от которого внутри все оборвалось от страха. Даже здесь, на краю мира, вдали от цивилизации, люди слышали о Василисках. Будучи сильнейшими менталистами, эти монстры одним взглядом могли проникнуть в чужой разум и поработить его. А еще они имели вторую ипостась — огромного змея, хищного, опасного, ядовитого, с чешуей, которую невозможно пробить ни одним кинжалом, и магическим взглядом, который превращал любого несчастного, умудрившегося встать на пути Василиска, в мраморную статую. «Не губите!» Прорыдала Марийка, подползла на коленях и судорожно схватилась за край плаща. «Пощадите, господин, у меня дети малые!» «Это ты полгода назад спасла раненого Василиска, найдя его после шторма на берегу?» Резко спросил мужчина, вырывая край плаща из ее рук и отступая в сторону. Марийка поняла, что убивать ее не будут и превращать в камень не собираются, а потому рыдать тут же перестала. Вытерла широкой ладонью курносый нос, размазав грязь и слезы по рябым щекам. И заискивающе улыбаясь, закивала. «Я, господин, я... Это ж вы были, простите, не признала. Вы ж такой слабенькой были, думала, не выдержите. Оно вон как получилось». Командир отряда шагнул ближе. Его глаза вспыхнули опасным холодом, когда он резко припечатал. «Врешь». Марийка снова жалобно всхлипнула и затряслась всем телом. «Клянусь, то я была, господин. Я спасла, а потом вашим передала на корабль». «На корабль меня передала ты», — слегка наклонившись, согласился мужчина. «Но спасла не ты. Другая. Откуда узнала обо мне?» «Господин». «Кто тебе рассказал о раненом в пещере, говори?» «Никто». Мужчина достал из кармана туго набитый мешочек и взвесил прямо перед ее курносым носом. Монетки слегка зазвенели, нарушая тишину. Марийка тяжело сглотнула, не в силах отвести от такого богатства мгновенно загоревшихся алчностью глаз. «Еще раз спрашиваю, кто тебе рассказал обо мне? Кто это был?» Дыхание перехватило от жадности. «Не знаю». Облизнув тонкие губы, отозвалась Марийка, с трудом оторвавшись от мешочка. «Пришла я. Бросила золотой, сказала про пещеру, вас едва живого, и попросила помощь позвать». Василиск подался вперед, как хищник, готовый к прыжку. «Кто такая?» «Не ведаю, господин, лицо было капюшоном скрыто». Марийка запнулась, а потом затараторила. «Она кулон потерялась по золоту, нечаянно, всякое бывает, а я нашла». «Где он?» «Так продала». Выдала Марийка и осеклась, поняв, какими неприятностями это может грозить. «Но я помню, что там было изображено. Сейчас». Подхватив с земли осколок острого камня, она быстро нарисовала на земле корявый круг, центр которого поместила перевернутый треугольник, а внутри него еще какие-то закорючки. «Вот такой, господин». Марийка так осмелела, что рискнула встать с колен. но выпрямиться еще боялась, поэтому стояла сгорбившись и вжав голову в плечи. «Что еще?» «Волосы, косу видела толщиной с кулак», — завистливо продолжила Марийка, пригладив свой куцый хвостик. «А цвет чисто золото аж сияет, и говор у нее странный, как певучий, ненашенский, повадки, как у госпожи». «Бери», — заслужила. Командир бросил ей мешок с монетами и отступил, вновь отворачиваясь к морю и вглядываясь в бескрайний горизонт. Его губы тронула легкая предвкушающая улыбка. «Она... ни сон, ни бред, увиденный в горячке, как меня пытались убедить. Живая, настоящая, реальная». «Райт, что будем делать?» — спросил, подходя Тай. «Ты же видел рисунок? Это эмблема Академии Уатерхолл». Тай некоторое время молчал, а потом тихо заметил. «Ты собираешься вернуться туда без приглашения? Это может быть воспринято как вызов?» «Не воспримут и позволят войти в город. Правитель должен нам за услугу, которую мы оказали ему совсем недавно», — резко ответил Райт. «Кроме того, самое время навестить Бриану. Передай нашим, что мы немедленно отправляемся в Уатерхолл». «Хорошо», — склонил голову Василиск. «Как прикажешь. Я найду тебя. Обязательно найду».